Он устроил в Северной Америке коммуну по описанному образцу. И чем все это кончилось? Она погрязла в манипуляциях, в воровстве, склоках и раздорах. А самого КБ судили как мошенника, так это... Роман Вильгельмич весело оглядел всех и закатился тоненьким смешком. Между прочим, один из петрошевцев еще в 40-х годах прошлого века сказал, что жизнь в икорийской коммуне или фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги. «Кто это?» — спросил Герасимов. «А Федор Михайлович Достоевский, так это...» «Ну, эдак мы уйдем далеко в сторону», — возразил Герасимов. «Дмитрий Иванович, ответь на мой вопрос. Почему это произошло?» «Давайте попытаемся», — сказал Успенский. «Если общество не имеет контроля самоограничения, то оно обречено на всяческие злоупотребления и даже на застой». «С этим вы хотя бы согласны?» «Допустим, но у нас есть же критика и самокритика». «Разговоры о критике. Применение критики надо утвердить законодательно, как право. Не разговоры о критике, а правовой порядок должен лежать в основе общества, ибо социальная дисциплина создается только правом. Соблюдение этого права гарантирует свободу, то есть свобода внешняя обусловливается общественной средой». «О каком соблюдении права, о какой свободе, о социальной дисциплине можно говорить, если правопорядок публично поносится леваками? Слово «адвокат» стало ругательством. А еще ниже «присяжный поверенный» уж ничего уничижительней и быть не может, чем эти слова, понятия или обязанности по соблюдению правопорядка. Теперь другой лозунг опять выплыл из военного коммунизма. «Руководствуйся революционным сознанием, что, мол, мне выгодно, то и нравственно». Мужики про это говорят: «Чего хочу, того и клочу». То есть начальству все позволено. А кто с этим не согласен? Тот, кто сегодня поет не с нами, тот наш враг. А там объявить врага социальным навозом и к ногтю. Поймите же, это левой теорией освещено. Здесь не Маркс, а все тот же Бобев. Бобувизм. Ведь как просто, исполняя, руководствуясь революционным сознанием. Сознание же бывает разным. Одни стыдятся безобразничать, другие усердствуют по святой вере, третьи по тупости, четвертые по хитрости. Так вот, Возвышаев твой усерден и туп, и жалость ему неведома, — обернулся он к Марии. Зато он чует, куда дело поворачивается, так это... «Именно, именно», — подхватил Успенский, — «в этом вся соль. Всего лишь 2 года назад на 15-м съезде и Сталин, и Калинин, да и другие говорили, что нас, мол, толкают к расправе административной с кулаком, но мы не позволим де нарушать революционную законность». И что же? Не прошло и 2 лет, как эту самую законность и не вспоминают, а расправу ведут публично, выбрасывают людей из квартир в городах, мол, непманы не люди, а деревне и говорить нечего. И толкнули на это беззаконие именно партийная интеллигенция, леваки, все эти Ларины, Преображенские, Каменевы да Зиновьевы. Вспомните, что говорили они еще 5 лет назад. А газеты? В последнее время они кишели этими подстрекателями. Все дело в том, что русская интеллигенция, я имею в виду атеистическую часть ее, радикальную, состояла из людей не индивидуально, не социально, не дисциплинированных. От них все и пошло. Это их любимая формула — опираться в действиях на революционное сознание –